Глава 11. Часть 1. Ей только что закрыли лицо, когда в лазарете появился Флеминг. Остальные трое лежали в постелях молча и неподвижно. Их осунувшиеся лица были белее подушек. Жизнь Дауни удавалось поддерживать только с помощью постоянных переливаний крови. Она лежала мраморно застывшая и напоминала изображение древнего воина на надгробии. Флеминг стоял и смотрел на нее, пока к нему не подошел Хантер. «Что вам нужно?» Хантер был совсем измучен и издерган. Он даже не пытался сохранять вежливый тон. «Это по моей вине», — произнес Флеминг, глядя на бледное лицо на подушке. Хантер криво усмехнулся. «Смирение — новая для вас черта». «Ну ладно, пусть так». Флеминг резко повернулся к нему и выхватил из кармана сжатые скрепкой бумаги. «Но я пришел, чтобы отдать вам это». Хантер с подозрительным видом взял бумаги. «Что это?» «Формула фермента». «Как вы ее заполучили, черт побери?» Флеминг вздохнул. «Незаконным путем. Так же, как мне приходится делать все. С вашего разрешения я оставлю ее у себя», — сказал Хантер и опять поглядел в бумаги. «А почему она перечеркнута?» «Потому что неверна». Флеминг откинул верхний лист, чтобы показать лежащий под ним. «Вот правильная формула. Постарайтесь изготовить фермент как можно быстрее». «Правильная формула?» Хантер слегка растерялся. «Машина дала Дауне противоположное тому, что ей было нужно. Так сказать, заменила плюс на минус, чтобы отплатить Дауне за одну небольшую игру, на которую я ее подбил». «Какую игру?» «Вместо фермента машина дала антифермент. Вместо восстановления клеток их разрушитель. По-видимому, он проникает в организм через кожу. Клетки были поражены во время работы». Он приподнял одну из рук Дауни, бессильно лежавших на простыне. «Вы ничего не сможете сделать, если не сумеете вовремя приготовить нужный фермент. Вот почему я и принес вам исправленную формулу». «Вы действительно считаете?» Хантер скептически посмотрел на пачку бумаг, и Флеминг, оторвав взгляд от руки Дауни, которую он все еще не отпускал, неприязненно посмотрел на него. «Неужели вы не хотите создать себе репутацию?» «Я хочу спасти жизнь больных», — сказал Хантер. «Тогда возьмите правильную формулу. Этот фермент должен действовать как противоядие. И если это так, то он может вызвать обратный процесс. Во всяком случае, вы можете попробовать, а если нет...» Он пожал плечами и опустил исхудалую руку на простыню. «Эта машина будет делать любую грязную работу, пока ее это устраивает». Хантер насмешливо фыркнул. «Если машина так чертовски умна, как же она могла сделать ошибку, о которой вы говорите?» «Это была не ошибка. Она просчиталась только в одном, поразив не того человека, вернее, людей. Она старалась уничтожить меня. И ее абсолютно не беспокоило, сколько людей придется списать по ходу дела. Только одно из ваших торговых соглашений с Интелем, и пришлось бы списать полмира». Флеминг ушел, а Хантер остался рассматривать формулу. Он понял, что обязан ее испробовать. К вечеру умер старший сотрудник, но новый фермент был приготовлен и введен двоим еще оставшимся в живых. Сначала это не дало никакого эффекта, но к ночи стало ясно, что состояние больных больше не ухудшается. Джуди заглянула в лазарет после ужина, а затем отправилась к главным воротам, чтобы встретить Рейнхарта, который должен был приехать с последним поездом. Проходя мимо здания счетной машины, она вдруг решила зайти туда, повинуясь неожиданному порыву. Андре в полном одиночестве сидела за пультом, неподвижно глядя прямо перед собой. Ненависть, зревшая месяцами, разочарование, накопившееся за годы, вдруг заклокотали в сердце Джуди. «Еще один умер», — жестко сказала она. Андре пожала плечами, и Джуди ощутила непреодолимое желание ударить ее. «Профессор Дауни еще борется за жизнь, и мальчик». «Тогда у них есть шанс», — ровным голосом сказала девушка. «Благодаря доктору Флемингу, не вам. Это меня не касается. Вы дали профессору Дауни эту формулу. Ее дала машина. Вы дали ее вместе». Андре снова пожала плечами. «У доктора Флеминга есть противоядие. Он умен, он может спасти их. А вам все равно?» Горячие сухие глаза Джуди с ненавистью смотрели на девушку. «Почему мне должно быть не все равно?» «Я вас ненавижу!» Джуди почувствовала, что в горле у нее пересохло, и ей трудно говорить. Ей захотелось одного – схватить что-нибудь увесистое и проломить этой девушке голову. Но тут зазвонил телефон, и ей пришлось идти к главным воротам встречать Рейнхарта. Джуди давно ушла, а девушка все еще сидела совершенно неподвижно и, не отрываясь, смотрела на индикаторную панель. И слезы, настоящие человеческие слезы, медленно катились по ее щекам. Джуди проводила Рейнхарта прямо в домик Флеминга, и они рассказали ему о последних событиях. «А Мадлен?» – спросил старик. Вид у него был усталый и растерянный. «Все еще жива, слава богу», — ответил Флеминг. «Может быть, нам удастся спасти их». Рейнхард как будто успокоился и даже чуть ободрился. Они взяли у него пальто, усадили его у электрического камина и налили виски. Джуди показалось, что он очень постарел и стал немного жалким. Теперь он именовался сэр Эрнест. И было похоже, что церемония возведения в дворянство окончательно состарила его. Джуди представляла, какими далекими кажутся ему дни их дружбы с Дауни, и чувствовала, что эта жизнь дорога ему так, как будто она неразрывно связана с его собственной. Он взял стакан и сказал, чтобы не молчать. «Джирсу вы еще не говорили?» «Ну, а что бы здесь делал Джирс?» – спросил Флеминг. «Только пожалел бы, что это случилось не со мной. Он вышвырнул бы меня с территории, даже из страны, если б мог. Я твердил, бог знает сколько времени, что машина опасна, но ведь им как раз это и нравится. Какие еще нужны доказательства, чтобы хоть кого-нибудь в этом убедить?» «Мне больше доказывать не нужно, Джон», – устало произнес Рейнхард. «Что ж, это уже кое-что». «И мне тоже», – сказала Джуди. «О, чудесно, чудесно! Теперь нас трое против всей Аравы!» «Что, по-вашему, могу сделать я?» – спросил Рейнхард. «Не знаю. Вы возглавляли добрую половину отечественной науки на протяжении едва ли не поколения, причем лучшую ее половину. Вас наверняка кто-нибудь послушает». «Может быть, Осборн?» «Если только не побоится запачкать свои манжеты». Флеминг на миг задумался. «А не мог бы он снова устроить мне доступ к машине?» «Подумайте сами, Джон. Он же подчинен правительству. А не могли бы вы затащить его сюда?» «Попробую. А что вы задумали?» «Эту графу можно будет заполнить позже», — сказал Флеминг. Рейнхард вытащил из кармана расписание движения поездов и самолетов. «Если я поеду в Лондон завтра...» «А сегодня ночью вы не можете?» «Сэр Эрнест устал», — сказала Джуди. Рейнхард улыбнулся ей. «Можете приберечь сэра Эрнеста для официальных приемов. Я полечу ночным рейсом». «Разве нельзя подождать несколько часов?» — спросила Джуди. «Я уже не молод, мисс Адамсон, но и не такой уж дряхлый старик». Он поднялся на ноги. «Передайте Мадлен мой самый теплый привет, если она...» «Разумеется», — сказал Флеминг, подавая старику пальто. Рейнхард направился к двери, застегивая на ходу пуговицы, но вдруг сказал, словно только что вспомнил. «Кстати, передача прекратилась». Джуди посмотрела на него, а потом на Флеминга. «Передача?» «Оттуда, сверху». Рейнхард указал на небо. «Она перестала повторяться уже несколько недель назад. Может быть, мы никогда не примем ее снова». «Мы, должно быть, захватили самый хвостик длины передачи», — тихо сказал Флеминг, взвешивая в уме значение происшедшего. «Если бы не случайность в Болдершоу, мы могли бы не услышать ее, и ничего не случилось бы». «И у меня промелькнула та же мысль», — сказал Рейнхард, еще раз устало улыбнулся им и вышел. Флеминг стал бесцельно расхаживать по комнате, размышляя над их разговором, а Джуди ждала. Они услышали, как завели мотор, как отъехала машина Рейнхарда. Тогда Флеминг, остановившись рядом с Джуди, обнял ее за плечи. «Я сделаю все, что ты захочешь», — сказала она ему. «Пускай меня судит трибунал, если уж им так хочется». «Ладно, ладно», — он отнял руку. «Ты можешь доверять мне, Джон». Он посмотрел ей в глаза, и она ему ответила взглядом, в котором можно было бы прочесть. «Верь мне». «Ну, хорошо». Он, казалось, поверил. «Вот что, утром попытайся дозвониться в Лондон. Попробуй застать Осборна, когда наш профессор будет у него, и скажи, чтобы он привез еще одного посетителя». «Кого?» «Мне все равно кого. Начальника департамента геральдики, президента Королевской академии, какую-нибудь субстанцию из министерства в крахмальной рубашке. Да и не телеса, а только одежду». «Рубашку без субстанции?» Он усмехнулся. «Шляпа, портфель и зонтик. Этого будет достаточно. Да, еще пальто. Заодно раздобудь для него лишний пропуск. Хорошо?» «Попробую». «Умница». Он снова обнял ее и поцеловал. Она притихла от счастья, а потом, отклонившись, спросила. «А что ты собираешься делать?» «Пока не знаю». И еще раз, поцеловав Джуди, отстранил ее. «Знаешь, я хочу улечься. Сегодня был чертовский день. Ты бы лучше ушла, а? Мне надо немного поспать». Он опять усмехнулся, сжав его руку, она вышла легкой походкой, напевая про себя. Флеминг рассеянно разделся, строя планы и фантазируя. Он упал на постель и заснул почти тотчас, едва выключил свет. Ничто не нарушало покоя городка. Ночь была темная. С северо-востока наползали тучи, неся с собой поток холодного воздуха и обещая снегопад. Они заволокли полную луну. Но она порой пробивалась сквозь них, и при свете ее из окна в задней стене здания счетной машины выскользнула стройная фигура и стала осторожно прокрадываться между строениями. Ни один из часовых не видел ее, и уж, конечно, никто не опознал бы в ней Андре. Она пробиралась между жилыми домиками к домику Флеминга. Ее лицо застыло в напряжении, а рука сжимала моток изолированного провода. В комнату Флеминга пробивался слабый свет, так как перед сном он отодвинул занавеску. Спящий не пошевелился, когда тихо-тихо приоткрылась дверь, и в нее медленно проскользнула Андре. Она была босая и ступала с величайшей осторожностью. На ее руках были толстые резиновые перчатки. Убедившись, что Флеминг спит, она опустилась на колени у стены рядом с его кроватью и вставила концы провода в розетку на плинтусе. Другой конец провода она держала перед собой так, что торчали оголенные, находящиеся под напряжением концы. Вот она поднялась и медленно двинулась к Флемингу. Шансы на то, что он останется в живых, попав под полное напряжение сети, были невелики. Он спал, и она могла прижимать провод к его телу до тех пор, пока не остановится сердце. Она стала неслышно подносить обнаженные концы к его глазам. Казалось, ему не от чего было просыпаться, и все-таки он проснулся. Он увидел только склонившийся над ним темный силуэт, инстинктивно согнул ногу и изо всех сил ударил ею через простыню и одеяло. Он угодил Андре в солнечное сплетение, и она со сдавленным криком отлетела на другой конец комнаты. Флеминг нащупал выключатель и зажег лампочку у кровати. На мгновение свет ослепил его. Он сел на постели, задыхаясь и ничего не соображая, а девушка с трудом встала на колени, все еще держа провод. Только тут Флеминг сообразил, что произошло. Спрыгнул с кровати, выдернул шнур из розетки и повернулся к Андре. К этому времени она уже поднялась и бросилась к двери. «Нет, не уйдешь!» Флеминг загородил ей дорогу. Андрей отступила и, держа руки за спиной, попятилась к столу, на котором были остатки ужина. На мгновение казалось, что она собирается сдаться, но тут внезапно она замахнулась на него правой рукой. В ней был зажат нож для хлеба. «Стерва!» Он схватил ее за кисть руки, вырвал нож и повалил Андромеду на пол. Лежа на полу, девушка ловила ртом воздух, корчилась от боли и, сжимая вывихнутую руку, смотрела на него не столько со злобой, сколько с отчаянием. Ни на секунду не опуская с нее глаз, Флеминг наклонился и подобрал нож. «Хорошо, убейте меня!» Теперь в ее лице, голосе ему почудился страх. «Вам это не принесет никакой пользы!» «Не принесет?» Его голос дрожал, он тяжело дышал. «Это несколько задержит дело и только!» Она, не отрываясь, следила за тем, как он открыл ящик стола и бросил в него нож. По-видимому, это ее ободрило, и она села. «Почему вы хотите убрать меня?» – спросил Флеминг. «Это было необходимо сделать. Я предупреждала вас». «Премного обязан». Он зашлепал по комнате, застегивая пижаму, засовывая ноги в комнатные туфли и постепенно успокаиваясь. «Все, что вы делаете, можно предвидеть». Она уже вновь овладела собой. «До чего бы вы ни додумались, все можно предупредить». «И что же у вас теперь на очереди?» «Если вы уйдете, сейчас же уйдете и не будете мешать...» Он перебил ее. «Встаньте!» Она взглянула на него с удивлением. «Вставайте!» Он подождал, пока она встала на ноги, а затем указал ей на стул. «Садитесь тут!» Она опять с недоумением посмотрела на него и села. Он подошел и остановился перед ней. «Почему вы делаете только то, чего хочет машина?» «Какие же вы все дети!» – сказала она. «Вы думаете, что мы раб и господин, машина и я, но мы оба рабы. Мы – изготовленные вами вместилища того, что для вас непостижимо». «А для вас?» – спросил Флеминг. «Я способна уловить разницу между нашим интеллектом и вашим. Я вижу, что наш берет верх, а ваш обречен на гибель. Вы думаете, что вы вершина, венец всего, последнее слово?» Она умолкла и принялась массировать вывихнутую кисть. «Я так не думаю», — сказал он. «Я повредил вам руку». «Не очень. Вы умнее большинства, но этого недостаточно. Вы исчезнете, как динозавры. Когда-то землей правили они». «А вы?» Она улыбнулась. Это была первая улыбка, которую он видел на ее лице. «Я недостающее звено». «А если мы уничтожим вас?» «Сделаю другую». «А если мы уничтожим машину?» «Это ничего не изменит». «А если мы уничтожим вас обеих? И запись послания, всю нашу работу над ним, так, чтобы ничего не осталось? Передача окончилась, вам это известно?» Девушка покачала головой. Теперь, когда она подтвердила худшие его опасения, Флеминга захлестнула волна страха. И в то же время он понял, что надо сделать. «Ваши приятели там, наверху, устали говорить с нами. Вы теперь предоставлены сами себе, вы и машина. Допустим, что мы уничтожим вас обеих». «Вам удастся лишь на некоторое время задержать приход на землю высшего разума». «Значит, именно это мы и должны сделать». Она, не дрогнув, посмотрела на него. «Вам не удастся». «Можем попробовать». Она снова покачала головой, медленно, точно с сожалением. «Уходите», — Живите той жизнью, которой вам хочется жить, пока есть возможность. Ничего другого вам не остается. Да, если ты не поможешь мне. Он посмотрел ей в глаза, и она не сумела отвести взгляд, как тогда, раньше, около счетной машины. Ты ведь не просто мыслящая машина. Ты сделана по нашему образу и подобию. Нет! У тебя есть ощущения, есть чувства. Ты на 3/4 человек, прикованный насильно к тому, что должно уничтожить нас. И чтобы спасти нас и освободить себя, ты должна только изменить конечное назначение машины. Он взял ее за плечи, как будто собираясь встряхнуть. Но она высвободилась. «Почему я должна сделать это?» «Потому что ты этого хочешь. Те 3/4». Она встала и отошла. 3/4 моего существа – случайность. Неужели вы не понимаете, что я и так достаточно страдаю? Неужели вы не понимаете, что я буду наказана даже за то, что слушаю вас?» «Ты будешь наказана за то, что случилось сегодня ночью?» «Нет, если вы уедете». Она нерешительно шагнула к двери, как будто ожидая, что Флеминг ее остановит. Но он не шевельнулся. «Я была послана, чтобы убить вас». Глава 11, часть 2. Стоя в темном проеме двери, она оказалась очень бледной и очень красивой. А в ее словах не было ни гнева, ни злорадства. Флеминг угрюмо взглянул на нее. «Ну что ж, карты раскрыты», — сказал он. Рядом с Торнесской железнодорожной станцией было небольшое кафе. Джуди оставила Флеминга там, а сама отправилась встречать поезд из Абердина. Дело происходило на следующий день. Рейнхард действовал быстро. Флеминг прошел в оставленную для них заднюю комнатку и стал ждать. Комнатка была унылая и неприглядная. Почти всю ее занимал старый деревенский стол и стулья. Стены, обшитые тесом, были плохо выкрашены. На них висели выцветшие рекламы Кока-Колы и минеральной воды. Флеминг подкрепился глотком из карманной фляжки. Он слышал, как снаружи стонал подымающийся ветер. А потом с юга донесся нарастающий шум поезда. Вскоре он остановился у станции. Через минуту-две раздался свисток, вскрик сирены, и локомотив медленно отошел, оставив за собой тишину, из которой опять возник гул ветра и шаги на гравии перед входом в кафе. Джуди ввела в комнату Осборна и Рейнхарта, закутанных в зимних пальто. Осборн нес большой чемодан. «По-моему, начинается метель», — сказал он, ставя чемодан. Вид у него был очень несчастный и растерянный. «Тут можно говорить свободно?» «Нам никто не помешает», — сказала Джуди. «Я предупредила хозяина». «А дежурный оператор?» — спросил Рейнхард. «Я договорилась и с ним. Он знает, что делать, и будет ради нас держать язык за зубами». Рейнхард повернулся к Флемингу. «Как Мадлен Дауни?» «Выкарабкается, и мальчик тоже. Фермент действует как надо». «Ну, слава богу». Рейнхард расстегнул пальто. Путешествие его не только не утомило, но, казалось, приободрило. Больше всех был удручен Осборн. «Что вы намерены сделать со счетной машиной?» — спросил он Флеминга. «Попробую раскусить ее или... или что?» «Как раз это нам и нужно выяснить. Или машина сознательно творит зло, или в ней что-то напутано. Либо она именно так и запрограммирована, либо испорчена. Я думаю, что вернее первое. И с самого начала так считал. Но вам не удалось доказать этого?» «А болезнь Дауни? Нам нужно что-нибудь более осязаемое». «Осборн обратится к министру», — вмешался Рейнхард. «И к премьер-министру, если нужно, правда?» «Если у меня будут доказательства», — сказал Осборн. «Я дам доказательства. Вчера ночью машина снова пыталась убить меня». «Как?» — Флеминг рассказал. «В конце концов, я заставил ее сказать правду. Попробуйте сделать то же и вы, тогда сразу поверите». «Нужно что-то более научное». «Тогда дайте мне несколько часов поработать с машиной». Он посмотрел на Джуди. «Ты принесла мне пропуск?» Джуди извлекла из сумочки 3 пропуска и вручила каждому. Флеминг прочитал свой и усмехнулся. «Значит, я чиновник из министерства? Ну и денек!» «Я поставил на карту свою репутацию», — уныло сказал Осборн. «Это только для обследования. Никаких прямых акций». Флеминг перестал смеяться. «Вы что, хотите связать мне руки за спиной?» «Но вы осознаете, на какой риск я иду?» — сказал Осборн. «Риск! Были бы вы на моем месте прошлой ночью. Во всяком случае, тогда я смог бы занять более определенную позицию. Вся наша страна, молодой человек, зависит сейчас от этой машины, которую сделал я. Потенциально она значит для нас больше, чем паровой двигатель, чем атомная энергия, чем что бы то ни было». «Тогда тем более важно», — начал Флеминг. «Да, я знаю, не проповедуйте. Неужели вы думаете, что я был бы сейчас здесь, если бы не верил, что это важно, и если бы не ценил так высоко ваше мнение? Но есть способы и способы. Вы знаете лучший путь?» «Для того, чтобы проверить, нет. Но это предел. Человек в моем положении...» «А что у вас за положение?» — осведомился Флеминг. «Самый благородный римлянин из всех?» Осборн вздохнул. «У вас же есть пропуск». «Вы получили то, что просили, Джон», — сказал Рейнхард. Флеминг поднял чемодан и поставил его на стол. Открыв его, он вытащил темное пальто из гладкой ткани, черную фетровую шляпу, портфель и начал переодеваться. Новый костюм подходил для темной ночи, но Флемингу не шел. «Вы больше смахиваете на воронье пугало, чем на государственного служащего», — улыбаясь, сказал Рейнхард. Джуди едва сдерживала смех. «Ну, вас всех не будут слишком придирчиво рассматривать, коли уж вы со мной». «А ведь тебя за это могут расстрелять», — нежно сказал Флеминг. «По крайней мере, не раньше, чем нас разоблачат». Осборну эти шутки были неприятны. Остальные прятали за ними тревогу и волнение. Но сам он испытывал слишком большое нервное напряжение, чтобы понять это. «Давайте поскорее все закончим». Он отогнул рукав пальто и посмотрел на часы. «Нам нужно дождаться, когда стемнеет, и уйдет дневная смена», — сказала Джуди. Флеминг порылся в карманах и вытащил фляжку. «Может быть, выпьем по одной перед налетом?» К тому времени, как они добрались до городка, пошел снег. Неласковые, беззвучные снежинки, а неистово сжалищее лицо ледяная крупа, гонимая северным ветром. Двое часовых перед зданием счетной машины подняли воротники шинелей, хотя и укрывались в проеме подъезда. Сквозь белизну, переходящую в мрак, они всматривались в 4 приближающиеся фигуры. Джуди вышла вперед и предъявила пропуска, а ее спутники ждали поодаль. «Добрый вечер, это группа из министерства». «Прошу, мисс». Один из караульных с капральской нашивкой на рукаве шинели взял под козырек и посмотрел пропуска. «Порядок», — сказал он, отдавая их Джуди. «Есть там кто-нибудь?» — спросила она. «Только дежурный оператор». «Мы всего на несколько минут», — сказал Рейнхард, проходя вперед. Часовые, открыв дверь, посторонились. Джуди с Рейнхартом и Осборном, между которыми шел Флеминг, проникли в здание. «А девушка?» — — спросил Рейнхард, когда они были уже в коридоре. «Сегодня вечером она сюда не придет», — ответила Джуди. «Мы об этом позаботились». Коридор был длинный, с двумя поворотами под прямым углом, и двери в машинный зал находились в самом его конце, так что от главного входа их не было видно, и никакие звуки туда не долетали. Джуди открыла одну из дверей. Они вошли и увидели, что помещение пульта управления ярко освещено, но пусто, если не считать молодого человека, который сидел за столом с книгой. Когда они вошли, молодой человек встал. «Здравствуйте», — сказал он Джуди. «Все прошло хорошо?» Он был очень молод, этот оператор, и ситуация, очевидно, страшно ему нравилась. «Пожалуй, лучше возьмите-ка свои пропуска». Джуди вернула пропуска Рейнхарту и Осборну, а Флемингски передала оператору. Флеминг снял шляпу и нахлобучил ее юноше на голову. «Вот что носят вышестоящие». «Ни к чему устраивать представление», — сказал Осборн, беспокойно поглядывая на дверь, пока оператор надевал пальто Флеминга и брал его портфель. Даже с поднятым воротником он явно отличался от человека, который вошел в здание. Но, по словам Джуди, в такую ночь трудно что-нибудь разглядеть. А в ее присутствии часовые, вероятно, удовлетворятся тем, что просто пересчитают выходящих. Едва молодой человек кончил застегивать пальто, как Осборн отворил дверь. «Мы рассчитываем, что вы поступите правильно», — сказал он Флемингу. «Итак, вы проводите проверочное исследование». Флеминг вытащил из кармана знакомый блокнот и остановился, ожидая их ухода. «Я вернусь», — сказала Джуди. «Только проведу их мимо часовых». Флеминг, казалось, удивился. «Да нет, не нужно». «Извините», — сказал Осборн, — «но это одно из условий». «Я не хочу, чтобы кто-нибудь...» «Не валяйте дурака, Джон», — сказал Рейнхард, и они ушли. Флеминг подошел к контрольным стойкам и зло впился в них глазами, чуть посмеиваясь над собой. Нервы у него были натянуты, как струна. Затем он уселся за клавиатуру входного устройства и стал перепечатывать цифры из принесенного блокнота. Джуди пришла, когда он уже кончал. «Что ты делаешь?» — спросила Джуди. Она тоже нервничала, хотя и почувствовала некоторое облегчение, благополучно проведя оператора мимо часовых. «Пробую подурачить ее». Он допечатал последнюю группу. «Для начала сойдет та же старая шуточка с кодовым наименованием». Прошло несколько секунд, прежде чем машина начала реагировать. Но вот лампочки индикаторной панели неистово замигали. Флеминг и Джуди ждали, думая услышать треск печатающего устройства. Но вместо этого в коридоре раздался звук приближающихся шагов. Джуди окаменела, но Флеминг схватил ее за руку и втащил в темный коридор, ведущий в старое лабораторное крыло, откуда они могли осматривать зал через полуоткрытую дверь, оставаясь невидимыми. Шаги оборвались у дальнего входа в зал. Они увидели, как повернулась ручка одной из двустворчатых дверей. Затем дверь отворилась, и в нее из коридора шагнула Андре. Джуди ахнула, но ее голос был заглушен гудением машины, а пальцы Флеминга предостерегающе сжали ее руку. Им было видно, как Андре закрыла дверь и медленно пошла вперед, к стойкам контрольных блоков. По-видимому, мигание и гул поразили ее. И, не дойдя нескольких футов до индикаторной панели, она остановилась как вкопанная. На ней была старая серая зимняя куртка с откинутым капюшоном. И в резком сиянии ламп она казалась особенно прекрасной и неумолимой. Однако на ее лице читалась тревога. А несколько мгновений спустя от нарастающего нервного напряжения задергались мышцы на висках и вокруг рта. Медленно, неохотно она шагнула к панели и снова остановилась, словно чувствуя яростное противодействие, словно понимая, что произойдет, но подчиняясь машине, как загипнотизированная. Теперь на ее лице блестели капли пота. Она сделала еще шаг и медленно подняла руки к стержням. При всей ненависти к девушке Джуди готова была уже броситься к ней, но Флеминг не пустил ее. Они увидели, как девушка медленно и боязливо протянула руки, коснулась контактных пластин. Ее первый вопль прозвучал одновременно со вскриком Джуди. Флеминг зажал Джуди рот ладонью, но вопли Андре продолжали раздаваться, спадая до всхлипываний, когда стрелка вольтметра ныряла вниз и опять взвиваясь вместе с подпрыгнувшей стрелкой. «Ради Бога!» — невнятно промычала Джуди. Она попыталась вырваться, но Флеминг держал ее, пока крики Андре не прекратились. Машина, может быть, ощутив, что та больше не отзывается, ослабила свою хватку, и девушка соскользнула на пол. Джуди освободилась и подбежала к ней, но на этот раз она не стонала и не дышала. Глаза, в которые смотрела Джуди, остекленели, челюсть отвисла. «По-моему, она умерла», — растерянно сказала Джуди. «А чего же ты ждала?» — спросил, подходя Флеминг. «Ты ведь видела напряжение? Машина разделалась с ней, потому что она не убрала меня. А я еще раз сообщил о смерти Андре. Бедный дьяволенок». Он посмотрел на скорченное тело в грязной серой куртке, и взгляд его ожесточился. «В следующий раз она не промахнется. Она создаст что-нибудь такое, к чему мы вообще не сможем подобраться». «Если только ты не найдешь в машине какие-то неполадки». Джуди отвернулась и, взяв лежавший над клавиатурой входного устройства блокнот, протянула его Флемингу. Он выхватил блокнот из ее рук и швырнул в дальний угол комнаты. «Теперь это не нужно, машина в полном порядке». Он показал на неподвижную фигуру девушки. «Вот единственный ответ, который был мне нужен. Завтра машина потребует начать еще эксперимент, потом еще и еще». Он подошел к щиткам аварийной сигнализации и предохранителей, расположенных рядом с двойными дверями. Взялся обеими руками за проводку и рванул. Провода поддались, но не порвались. И тогда он уперся в стену ногой и рванул, что было силы. «Что ты делаешь?» «Собираюсь покончить со всем этим. Сейчас самый подходящий момент. Второго может и не представиться». Он опять рванул провода, а затем, оставив их, потянулся к пожарному топору, висевшему над щитками на стене. Джуди бросилась к нему. «Нет!» Она вцепилась Флемингу в руку, но он отбросил ее в сторону и, как бы продолжая движение, ударил топором по проводам и рассек их. Затем он повернулся и обвел глазами помещение. Индикаторная панель все еще усиленно мигала, и, подойдя к ней, он с маху хватил ее топором. «Ты с ума сошел?» Снова подбежал к нему Джуди и, перехватив топорище на середине, попыталась завладеть им. Флеминг вырвал топор. «Пусти, не лезь, тебе говорят!» Джуди уставилась на него и едва смогла узнать. На его лице выступил пот, как тогда у Андре, и оно горело яростью и решимостью. Теперь Джуди поняла, что было у него на уме все это время. «Ты с самого начала хотел сделать это!» «Если понадобится!» Стоя с топором в руках, он оценивающим взглядом осматривался по сторонам. А у нее в голове была только одна мысль – раньше него добежать до дверей. Но он опередил ее и заслонил двери спиной все с тем же выражением неколебимой решимости и с той же мрачной усмешкой в углах рта. Джуди вдруг поверила, что он и в самом деле сошел с ума. Она протянула руку к топору и заговорила точно с ребенком. «Пожалуйста, Джон, отдай мне это!» От его смеха ее бросило в дрожь. «Ты же обещал!» «Ничего я не обещал!» Крепко сжимая одной рукой рукоятку топора, другой он запер у себя за спиной дверь. «Я буду кричать!» — сказала она. «Давай!» Он опустил ключ в карман. «Тебя никто не услышит!» Оттолкнув Джуди, он решительно зашагал в отделение запоминающего устройства, раскрыл переднюю дверцу ближайшего блока и ударил. «Джон!» — раздался негромкий взрыв. Она пыталась остановить Флеминга, направившегося к следующему блоку. «Я знаю, что делаю», — сказал он, открыв дверцу и ударяя в отверстие топором. Раздался слабый хлопок, и посыпались стеклянные брызги. «По-твоему, может когда-нибудь еще представиться такой же случай? Хочешь пойти и донести? Ну, иди, если считаешь, что я сделаю не то, что надо». Он посмотрел ей в лицо спокойным, осмысленным взглядом и опустил руку в карман за ключом. «Ну, тащи сюда усмирительную команду, если хочешь. Ведь это твое любимое занятие. Или ты вбила себе в голову, что я и впрямь стал бы поступать должным образом, так, как хочет Осборн? Должным образом!» Он протянул ей ключ, но по какой-то неподдающейся объяснению причине Джуди не смогла его взять. Флеминг подождал, потом сунул ключ обратно в карман, повернулся и принялся за другие блоки. «Могут услышать часовые!» Убедившись, что он не сумасшедший, Джуди почувствовала себя его сообщницей. Она стояла на страже у дверей, пока он разбивал, кромсал один за другим сложнейшие аппараты, превращая миллионы электронных ячеек в спутанные обрывки проводов и перемолотое крошево на полу, на металле стоек, за искореженными панелями электронных блоков. Джуди старалась не смотреть туда, но прислушивалась, не раздадутся ли сквозь звон осколков и скрежет металла шаги в коридоре. Однако им никто не помешал. Снежная буря, невидимая и неслышимая в зале, погребенном в недрах здания, совсем разбушевалась, и ее рев заглушал все. Сначала Флеминг работал методически, но ему предстояло сделать так много, что чем больше он уставал, тем быстрее работал. Под конец он неистово размахивал топором, тяжело дыша, почти ослепнув от стекающего со лба пота. Он двигался по кругу, пока не вернулся к средней части контрольного устройства и с размаху не хватил по нему. «Получай, ублюдок!» — почти кричал он. «Вот тебе! Вот тебе!» Бросив топор на пол, Флеминг остановился, чтобы отдышаться. «Что же теперь будет?» — спросила Джуди. «Они попытаются восстановить ее, но не сумеют, потому что не будут знать, как». «Но есть же запись передачи». «Передача кончилась». «У них будет оригинал». «Не будет. Никакой записи, ни оригинала, вообще ничего. Потому что все это здесь». Он указал на массивную металлическую дверь в стене позади пульта управления. Затем снова взмахнул топором и обрушил его на дверные петли. Удар следовал за ударом, но сталь не поддавалась. Джуди стояла рядом, вся сжавшись, так как звон металла о металл, казалось, разносился по всему зданию. Но никто ничего не услышал. Через немалое время Флеминг отступил и, задыхаясь, оперся на свой топор. Сейчас, когда смолкла машина, в зале стояла глубокая тишина. Под стать ей безмолвно распласталось на полу неподвижное тело девушки. «Нужен ключ», — сказал Флеминг. «Где он?» «В служебном кабинете майора Квадринга. Но это же...» Джуди подтвердила его опасения. «Там всегда кто-нибудь есть», — сказала она. «И ключ хранится в сейфе». «Но есть же и другой». «Нет, только один». Джуди ничего не могла придумать. Насколько ей было известно, никто, даже сам Джирс, не имел дубликата. Сначала Флеминг отказывался верить ей, а потом вновь впал в неистовство. Он взмахнул топором и принялся в бешенстве рубить стальную дверь, пока совсем не обессилел. В конце концов он отступил, и, тяжело опустившись в то, что некогда было креслом у пульта управления, погрузился в мрачное раздумье. «Какого черта ты меня не предупредила?» — спросил он наконец. «Но ты не спрашивал?» Джуди всю трясло от страшного возбуждения и сознания непоправимости происшедшего. Ей лишь с трудом удавалось держать себя в руках. «Ты же никогда меня не спрашивал?» «Но почему ты меня не спросил?» «Если бы я спросил, ты и помешала бы мне». Она попыталась превозмочь дрожь и рассуждать спокойно. «Мы как-нибудь достанем ключ. Я придумаю способ, может быть, прямо с самого утра». «Будет уже поздно». Он покачал головой и уставился на лежащее тело. «Все, что вы делаете, всегда можно предвидеть». «Так она сказала. Все, что вы способны придумать, всегда можно предупредить. Мы не можем победить». «Мы достанем его через Осборна или еще как-нибудь», — сказала Джуди. «Но сейчас нужно уходить отсюда». Она разыскала куртку оператора и его шарф, помогла Флемингу одеться и вывела его из здания. Глава 12. Когда они добрались до кафе, было уже очень поздно. У северной стены домика Буран намел большой сугроб. В задней комнатке Рейнхард и Осборн, кутаясь в пальто, расставили карманные шахматы и играли, рассеянно и плохо. Флеминг был слишком подавлен и оглушен, чтобы доказывать свою правоту. Он предоставил объяснение Джуди, а сам сидел, сутулившись на жестком стуле, пока Рейнхард задавал вопросы, а Осборн произносил тирады, полные горьких упреков. «Как вы посмели так обмануть меня?» Осборн утратил обычную изысканность. От его дипломатической выдержки и невозмутимости не осталось и следа. Он был слишком потрясен. «Я дал согласие участвовать в этом только потому, что рассчитывал получить веские доказательства для министра. Но это положит конец его карьере, да и моей тоже». «И моей», — вздохнул Рейнхард. «Впрочем, пожалуй, я согласен пожертвовать ею ради уничтожения машины». «Но ведь она не уничтожена», — возразил Осборн. «Он даже с этим не сумел справиться. Если уж уцелел оригинал передачи, машину можно построить вновь». «Моя оплошность», — выговорил Флеминг, — «готов взять на себя вину». Осборн презрительно фыркнул. «Но это не спасет нас от тюрьмы». «Так вот из-за чего вы волнуетесь. А вас не тревожит восстановленная машина и новое существо с такой хваткой, от которой уже больше никогда не избавиться?» «Но, может быть, еще можно что-то сделать?» — спросила Джуди. Все посмотрели на Рейнхарта. С их помощью он принялся тщательно взвешивать все возможности, словно проверяя вычисления, но так и не нашел выхода. Не было ни малейшего шанса раздобыть ключ до наступления утра, а к тому времени Джирс уже узнает, и все начнется сначала. Сами они были твердо убеждены в правоте Флеминга. Беда заключалась в том, что он не сумел довести дело до конца. «Остается только одно», — сказал Рейнхард. «Осборн должен вернуться в Лондон с первым же поездом и сделать удивленный вид, когда все это станет известно». «А куда же я, по-вашему, уезжал?» — осведомился Осборн. «Вы побывали здесь и после краткого осмотра уехали. Остальное случилось после вашего отъезда. Чистая правда, между прочим. И знать об этом вы не могли. А чиновник, который был со мной... Он уехал с вами». «А кто же был этот он?» «Любой, кому вы можете доверять. Застращайте кого-нибудь или дайте взятку, лишь бы он сказал, что приезжал сюда с вами из Лондона и с вами же уехал. Вы должны обелить себя и сохранить ваше влияние. Мы все должны как-нибудь вывернуться. Джон прав. Они снова построят машину. И следует сохранить хоть одного из нас, к чьим советам могли бы прислушаться». «Ну а кто же разбил машину?» — спросил Флеминг. Профессор слегка улыбнулся. «Девушка! Может быть, они придут к выводу, что она помешалась и восстала против машины. И либо была убита током, либо умерла от шока из-за отчаяния, в которое наказание ввергло ее. Впрочем, пусть сами подыскивают объяснение. Как бы то ни было, она мертва и ничего не сможет отрицать. «А вы уверены, что она действительно мертва?» – спросил Осборн у Флеминга. «Хотите осмотреть труп?» «Спросите лучше у меня», — сказала Джуди с горечью. «Я видела мертвыми их всех». «Ладно», — Флеминг встряхнулся и обратился к Рейнхарту. «А что делали Джуди и я?» Профессор сразу ответил. «Вас там не было. Известно только, что после нас в здании оставались оператор и мисс Адамсон. Они ушли вместе, а все это случилось потом». «Не выйдет», — сказал Осборн. «Будет черти какое расследование». «Ничего другого нам не остается». Рейнхард слегка поежился. «Как ни посмотреть, дело скверное». Они сидели в пальто вокруг стола, ожидая, чтобы кончилась ночь и прекратился снегопад. «А движение поездов не прекратится из-за заносов?» — спросил Осборн немного спустя. Рейнхард склонил голову на бок, вслушиваясь в удары ветра по крыше. «Вряд ли, метель, кажется, стихает». Он посмотрел на Флеминга. «А как вы, Джон?» «Мы с Джуди вернемся в городок на машине. Когда мы ехали сюда, дорога была вполне приличная». «Тогда лучше отправляйтесь сейчас же», — сказал Рейнхард. «Сделайте вид, что просто развлекались. И сразу возвращайтесь к себе. Вы ничего и никого не видели». «Ну и ночка для увеселительных поездок». Флеминг устало поднялся и обвел всех взглядом. «Мне так жаль. Правда, очень жаль». Он вел машину почти вслепую сквозь снег, и Джуди чуть ли не каждую минуту протирала ветровое стекло. Впрочем, буря слабела. Флеминг высадил Джуди у ее домика и свернул к своему. Он настолько устал, что ему не хотелось выходить из машины. Было около часа ночи, и городок замер под белым саваном. Когда Флеминг открыл дверь, то по контрасту с заснеженной землей темнота в его комнатушке показалась ему непроницаемой. Он стал шарить по стене в поисках включателя и только нащупал его, как чья-то чужая, замотанная бинтами рука легла на его руку. На мгновение его охватил дикий страх, но он тут же стряхнул руку и включил свет. Перед ним стояла Андре, поддерживая одной забинтованной рукой другую. Она стонала, была смертельно бледна и измучена, но она была жива. Несколько секунд он, окаменев, смотрел на нее, а потом закрыл дверь и, подойдя к окну, задернул занавески. «Садись и протяни руки». Он достал из шкафа бинты и тюбик с мазью и начал нежно и осторожно разматывать грубые повязки. «Я был уверен, что ты погибла», — сказал он, продолжая снимать бинты. «Я видел, какое было напряжение». «Видели?» Она сидела на койке, протянув ему руки. «Да, видел». «Значит, это были вы?» «Я и еще топор». Он посмотрел в ее словно выцветшее лицо. «Если бы я только мог представить, что в тебе теплится жизнь». «Вы бы покончили со мной». Она произнесла это без злобы, просто констатируя факт. Затем она на мгновение зажмурилась от боли. «У меня сердце сильнее, чем у людей. Нужно сделать очень много, чтобы вывести меня из строя». «Кто перевязал тебе руки?» «Я сама». «Ты кому-нибудь сказала?» «Никому». «Кто-нибудь знает, что произошло с машиной?» «Не думаю». «Почему же ты им не сказала?» Он изумлялся все больше и больше. «Почему ты пришла сюда?» «Я не знала, что должно произойти. Что произошло?» Когда я пришла в себя, то сначала не могла ни о чем думать, кроме боли в руках. Потом я огляделась и увидела, что машина разбита. Ты могла бы позвать охрану. Я не знала, что делать. Меня больше никто не направлял. Без машины я совсем растерялась. Вы знаете, что она полностью выведена из строя? Да, знаю. На бледном лице девушки горели глаза. Я думала только о том, как найти вас, и о моих руках. Я завязала их и пришла сюда. Я ничего не сказала часовым. Вас тут не оказалось, и я стала ждать. Что же будет теперь? Они восстановят ее. Нет! Ты не хочешь? С удивлением спросил он. А как же насчет высшей цели? Насчет вашей высшей формы жизни? Она не ответила. Когда он завязывал бинты, ее глаза опять закрылись от боли. И Флеминг увидел, что она вся дрожит. «Ты же совсем замерзла», — сказал он, щупая ее лоб. Он стянул с постели стеганое одеяло и набросил на нее. «Закутайся получше». «Вы думаете, они опять ее построят?» «Конечно». Он разыскал бутылку с виски и наполнил 2 стакана. «А ну-ка, выпей. От меня им помощи ждать нечего, но у них есть ты». «Они заставят меня сделать это?» Андре отпила виски и посмотрела на него горящими тревожными глазами. «А тебя нужно заставлять?» Она почти рассмеялась. «Когда я увидела, что машина вся разбита, я так обрадовалась!» «Что?» — спросил он, переставая пить. «Я почувствовала себя свободной! Я почувствовала себя...» «Как Андромеда древних греков, когда Персей разбил ее оковы?» Этого она не знала. Она отдала ему свой стакан. «Когда машина работала, я ненавидела ее». «Ну нет, это ты ненавидела нас», — она покачала головой. «Я ненавидела машину и все, что имело к ней отношение». «Так почему же ты...» «Почему люди ведут себя так, а не иначе? Потому что они действуют по принуждению, потому что связаны тем, что считают логической необходимостью, привязаны к своей работе или своим семьям, или своей стране. Вы думаете, эти связи определяются чувствами? Логика, которую не можешь опровергнуть, вот крепчайшая связующая сила. Я знаю это». Ее голос дрогнул и стал неуверенным. «Я делала то, что должна была делать, а теперь логика исчезла, и я не знаю, что теперь... Я не знаю». Флеминг сел рядом с ней. «Ты могла бы сказать об этом прежде?» «Я сказала сейчас». Она заглянула в его глаза. «Я пришла к вам». «Слишком поздно». Флеминг посмотрел вниз. На вату и бинты на ее руках, думая о следах, которые оставила в ее сознании воля машины. «Ничто на свете не помешает им восстановить ее», — повторил он. «Но для этого нужна кодированная система машины. Она все еще существует». «Неужели вы...» Если у него и оставались какие-нибудь сомнения в ее искренности, ужас в ее голосе и глазах сразу рассеял их. «Я не смог взломать сейф, а единственный ключ у Квадринга». Она пошарила в кармане своей куртки. «У меня тоже есть ключ». «Но мне сказали, что другого нет». Девушка вынула ключ, вздрагивая от боли, когда бинты задевали за клапан кармана. «У меня был второй, но этого здесь никто не знал». Она отдала ему ключ. «Вы можете пойти и докончить дело. Это было так просто и так невозможно». Вещь, в которой он нуждался больше всего, была у него в руках. Но проникнуть в здание, чтобы воспользоваться ею, он не мог. «Пойти придется тебе», — сказал он. Она сжалась в комочек под одеялом, но Флеминг отбросил его и взял девушку за плечи. «Если ты действительно ненавидишь машину, если действительно хочешь стать свободной, то нужно просто пойти туда, отпереть сейф в стене и взять запись передачи, она на магнитной ленте. Бумаги с моими расчетами и перфокарты с программой. Затем поджечь. И когда они хорошенько разгорятся, бросить в огонь магнитные катушки. Этого будет достаточно. А потом быстро выбирайся наружу». «Не могу!» Он встряхнул ее, и она слегка застонала от боли. «Ты должна!» Он сгорал от возбуждения, не переставая думать ни о последствиях для себя или для нее, и не об участии их всех теперь, когда оказалось, что девушка жива, но лишь об одном, главном, неотложном. «Ты сможешь свободно пройти мимо часовых. Вот, надень, чтобы скрыть бинты». Он достал из ящика стола пару огромных автомобильных перчаток и принялся натягивать их ей на руки. «Не надо! Нет!» Она дернулась, когда перчатки коснулись ее повязок, но он все-таки натянул их медленно и осторожно. «Жечь бумаги можно прямо на полу. Я дам тебе спички». «Не посылайте меня! Пожалуйста, не посылайте меня туда!» В ее глазах светился страх, и лицо, несмотря на выпитое виски, оставалось бледным. «Я не могу этого сделать!» «Можешь!» Флеминг сунул ей в карман спички и мягко подтолкнул к выходу. Он открыл дверь, и они увидели белую землю и черную ночь. Снег уже не падал, и ветер стих. Фонари городка всю ночь светили сквозь морозную дымку, и можно было различить очертания зданий, темных на фоне земли, запорошенными белыми крышами. Флеминг повторил: «Ты можешь сделать это!» Андре остановилась в нерешительности, и Флеминг взял ее за локоть. Через секунду она уже шла по снегу к зданию счетной машины. Флеминг шел с ней до тех пор, пока было можно. Когда они оказались уже почти на виду у часовых, он легонько похлопал ее по плечу. «Желаю удачи», — сказал он и неохотно повернул обратно к своему домику. Температура упала, стоял леденящий холод. Флеминг вдруг почувствовал, что дрожит. Затворил дверь, подошел к окошку и, отдернув занавески, стал наблюдать за происходящим. До этого момента он не ощущал напряжения последних часов, но теперь оно обрушилось на него всесокрушающей волной усталости. Ему хотелось лечь и уснуть, а проснувшись, узнать, что все позади. Он попытался представить себе, что сейчас делает Андре. Пытался обдумать возможные варианты того, что могло произойти, и наиболее вероятные результаты. Однако его мысли упорно возвращались к событиям вечера, и он снова видел хрупкую светлую фигуру девушки, которая уходила от него по снегу. Согреться ему тоже не удавалось. Он включил электрический камин и налил себе еще виски. Сейчас он пожалел, что так злоупотреблял им в прошлом. Теперь оно почти не действовало на него. Мысленно Флеминг принимал различные решения относительно себя и Джуди, если все окончится благополучно. Опершись на подоконник, он ждал, вслушиваясь в никем не нарушаемую тишину ночи, и ему казалось, что время остановилось. Около 3 часов снова пошел снег, но на этот раз вьюги не было, и фонари, горевшие всю ночь в различных местах городка, превратились в расплывчатые пятна света за белой завесой из падающих клопьев. Некоторое время Флеминг не мог разобрать, действительно ли фонарь у здания счетной машины окутан дымом, или это были просто снежинки. Затем он услышал звон аварийного колокола и возбужденные крики часовых. Подняв воротник пальто, он открыл окно и сразу же стал и видеть, и слышать яснее. Да, это был дым. Первым его порывом было выбежать из дому, самому посмотреть, что произошло, разыскать девушку и помешать охране потушить пожар. Но он сознавал свое бессилие, и ему оставалось только рассчитывать на то, что всеобщая растерянность и темнота позволят девушке спастись, а огню разгореться. Если уж на улице так много дыма, то машинный зал, вероятно, превратился в сущий ад, где ничто не уцелеет, быть может, и сама Андре. Его вдруг охватили противоречивые чувства, ведь он хотел, чтобы она погибла, ушла прочь с дороги. Но все же мысль о том, чтобы послать ее на смерть, никогда не приходила ему в голову. И в то же время он хотел, чтобы она жила, почувствовал ответственность за ее судьбу. На 3/4 она была существом, понятным ему, существом, обладавшим чувствами, страхами, эмоциями. Он же сам помог им возникнуть. И вот теперь, когда связь между ней и руководившим ею интеллектом порвалась, все они забыли, и, может быть, только он один мог спасти ее, если, конечно, она уже не умерла. Вдруг завыла сирена общей тревоги, мрачно и зловеще, и ему показалось, что на территории разом вспыхнули и призрачно затанцевали за снежными хлопьями все городские огни. За воем сирены он расслышал звук запускаемых моторов. Над зданием охраны вспыхнул прожектор и начал медленно обшаривать окрестности. Флеминг представил себе, как по городку несется, нарастая волна тревоги и команд. Часовой звонит в здание охраны, начальник охраны к Водрингу, дежурный по части патрулям службы безопасности, в пожарную команду и внешнюю охрану. К Водринг звонит Джирсу, а Джирс в пижаме, выбравшийся с постели к телефону, возможно, звонит в Лондон спящему министру и командующему округом, чтобы были приняты все запланированные меры против диверсии. Он напрягал зрение, стараясь разглядеть, что происходит за летучей завесой снега, и проклинал сирену, заглушавшую все остальные звуки. Мимо его домика с ревом и лязгом пронеслась пожарная машина, а в свете ее фар и в луче прожектора возникли силуэты бегущих людей, застегивающих на ходу пальто, и солдат с автоматами. Проехала еще одна машина, на крыше которой вращалась антенна радиолокатора. Затем огни удалились, сирена стихла. Осталась лишь неразбериха звуков и скрытое за снегом движение в темноте. Через мгновение зажегся еще один сторожевой прожектор, затопив светом открытое пространство между жилыми домами и территорией, где находилось здание счетной машины. В этот свет быстро въехала еще одна машина. Это был открытый джип, и Флеминг отчетливо различил Квадринга, сидевшего рядом с водителем и что-то кричавшего в радиотелефон. К джипу бросилась какая-то фигура, и Флемингу показалось, что это Андре. Потом он узнал Джуди. Ее темные волосы были растрепаны, пальто кое-как наброшено на плечи. Джип остановился, и Квадринг что-то коротко бросил ей, а затем джип снова рванул вперед, а Джуди побежала к домику Флеминга. Она без стука ворвалась в комнату и несколько секунд обводила безумным взглядом все вокруг, пока не увидела его. «Что случилось?» – задыхаясь, выпалила она. Флеминг, не оборачиваясь, сказал: «Она сделала это, Андре. Это горят записи». «Андре?» Ничего не понимая, Джуди подошла к нему. «Но она же умерла!» Времени для длинных объяснений не было. И Флеминг в двух словах рассказал ей, что произошло, пока она неподвижно стояла рядом, глядя в окно. «Я думала, это ты?» — сказала она, осознав лишь часть того, что он ей говорил. «Все равно, слава богу, что это не так». «Что сказал Квадринг?» — спросил он. «Только чтобы я ждала его здесь. Он нашел ее». «Не знаю. По-моему, он ничего не подозревает». «Он отдавал патрулям приказы прочесать территорию, а если кто-нибудь откажет сопротивление, стрелять без предупреждения. Крики и шум машин становились все более приглушенными. Если что-нибудь и происходило, то это было далеко от домика Флеминга. Столб дыма над зданием счетной машины разбухал, становился все толще, и в центре его пробился язык пламени, отчетливо видимый между белыми лучами прожекторов». Флеминг и Джуди молча смотрели и слушали. Но вот из всей этой сумятицы выделился резкий треск выстрелов. Флеминг весь напрягся. «Значит, они ее нашли?» – спросила Джуди. Он не ответил. Теперь пространство перед домиком опустело. Его наискось перерезал луч прожектора. Но сначала в этом луче не двигалось ничего, кроме снежных хлопьев. И вот на эту ничейную землю нерешительно вступила маленькая светлая фигурка, возникшая из тени между двумя строениями. «Андре!» – прошептала Джуди. Девушка бежала, пошатываясь, словно сама не знала куда. Она попала в луч света, на мгновение замерла, ослепленная, затем повернула обратно. Прожектористы, по-видимому, не заметили ее, но где-то поблизости грохнул еще один выстрел, и между зданиями просвистела пуля. Пальцы Джуди впились в руку Флеминга. «Они ее убьют!» Флеминг оттолкнул ее и кинулся к дверям. «Джон, не выходи!» «Это я ее послал!» Флеминг схватил лежавший на тумбочке электрический фонарик и выбежал, не оглянувшись. Джуди бросилась к двери, но Флеминг уже исчез в снежном мраке между домиками. Он прятался за ними до тех пор, пока это было возможно, а затем метнулся через световой луч в простирающуюся за ним темноту. На этот раз прожектористы были начеку. Белый луч качнулся вместе с ним и ослепительно вспыхнул на стене ближайшего здания. Но это только помогло Флемингу. Он успел разглядеть, что девушка прижалась к стене недалеко от него. Снег затруднял движение, но Флеминг продолжал бежать, а, оказавшись возле Андре, потащил ее за угол в спасительную темноту. Тяжело дыша, они прислонились друг к другу. Андре не узнавала его. Флеминг поддерживал ее одной рукой. «Это я», — сказал он и, вспомнив о фляжке в кармане, вытащил ее и силой влил остатки виски ей в рот. Андрей поперхнулся, судорожно проглотила виски, а затем с усилием выпрямилась и перестала опираться на Флеминга. «Я сделала это», сказала она, и хотя было очень темно, Флеминг почувствовал, что она улыбается. «Как ты оттуда выбралась?» «Через заднее окно». Он прижал палец к ее губам и притянул ее к себе. По открытому пространству, которое он только что пересек, мотался взад и вперед луч прожектора, внимательно всматриваясь в темноту. Мимо них быстро прошел патруль, держа наготове автоматы. Флеминг стал думать, что делать дальше. Возвратиться назад в домик было невозможно. А попытка спрятаться еще где-нибудь на территории означала лишь, что патруль их может захватить врасплох и обстрелять, даже не сообразив, что, собственно, происходит. Попытка сдаться в темноте и суматохе этой ночи тоже могла кончиться для них смертью. Флеминг решил, что они могут спастись, только если сумеют спрятаться где-нибудь до рассвета, когда поиски станут менее истеричными и беспорядочными. С того места, где они стояли, они могли бы достигнуть внешней ограды, не попав под лучи прожекторов, только по тропе над обрывом, которая вела к пристани. Воспоминание, очень давнее воспоминание, всплыло в памяти Флеминга, и все его мысли сразу сосредоточились на причале лодки. Он крепко обнял Андре за талию, чтобы поддержать ее. «Пошли», — сказал он и почти понес ее по заснеженным прогалинам между зданиями, прячась в их тени и сворачиваясь в сторону в поисках другого пути. Едва впереди раздавались голоса. Казалось, их не могли не обнаружить в течение первых же нескольких минут. Но снежная завеса скрывала их. Снег заглушал шаги. Андре часто и неглубоко дышала, и было ясно, что ее сил хватит ненадолго. Тут Флеминг вспомнил, что, выйдя к береговому обрыву, они окажутся перед оградой, протянутой в море после смерти Бриджера, а у ближайших ворот, несомненно, стоят часовые. Их положение казалось безнадежным, но какая-то смутная подсознательная мысль гнала Флеминга туда, и он упрямо брел вперед, почти ослепленный снегом, и волочил повисшую на нем девушку. И тут он вспомнил, что именно искал. Весь день у конца ограды над обрывом трудились рабочие, расчищая грунт для нового здания. И тут же стоял бульдозер, который они, окончив работу, оставили здесь. Возможно, мотор не слишком остыл и не заведется, Но, с другой стороны, ведь рассчитывал же водитель завести его утром. Стоило попробовать, если только они сумеют добраться до бульдозера. Когда они достигли последнего здания, Флеминг тоже задыхался, а от темного пятна бульдозера их отделяло добрых 50 ярдов открытого пространства. Они прислонились к стене, обращенной к морю, и Флеминг стал жадно большими глотками вбирать в себя холодный воздух. У него жгло в груди. Он не пытался заговорить с Андре. Да она, казалось, и не ждала этого. Либо она безоговорочно верила ему, либо была слишком измучена, чтобы думать, а может быть и то, и другое вместе. Между ними и проволокой проехал патрульный грузовик с прожектором на кабине. В кузове темнели смутные силуэты солдат, и снова все вокруг стало тихо и спокойно. «Ну!» – бросил он, указывая на бульдозер, и, подхватив Андре, побежал по покрытой снегом траве. Не пройдя и половины пути, она дважды споткнулась, а последние 20 ярдов Флеминг нес ее на руках. К тому времени, когда они достигли бульдозера, его голова и грудь, казалось, разрывались. Он поставил Андре на ноги, и она со стоном опустилась на землю. Флеминг залез в кабину бульдозера и осмотрелся. По-видимому, их никто не заметил. И ему оставалось только надеяться, что если мотор и заведется, то его по ошибке примут за шум мотора какой-нибудь из машин охраны. Мотор завелся с первого же оборота стартера, и через несколько секунд Флеминг оставил его тяжело урчать на холостом ходу, а сам слез, чтобы помочь девушке взобраться в машину. Сначала она не пошевелилась. «Ну... «Давай!» – задыхаясь, сказал он. «Скорее! Все идет хорошо!» Андре слабым голосом ответила. «Оставьте меня! Не беспокойтесь обо мне!» Флеминг поднял ее на руки и, не совсем понимая, как ему это удалось, посадил на ящик рядом с сиденьем водителя. «Ну, держись крепче!» – сказал он и притянул ее к себе. К этому времени патрульный грузовик, наверное, уже заканчивал объезд и возвращался к ним. К этому времени Квадринг, наверное, уже побывал в его домике и узнал от Джуди, что они с Андромедой прячутся где-то на территории городка. К этому времени помещение счетной машины, наверное, превратилось уже в мокрую, дымящуюся массу пепла и головешек, и послание, пришедшее откуда-то из-за тысячи миллионов миль, и все, что из этого вышло, исчезло навсегда. И теперь оставалось только как-то спасти девушку, спрятаться и остаться в живых. Он выпрямился, нажал на сцепление и включил передачу. Когда он отпустил сцепление, бульдозер рванулся вперед, и мотор чуть было не заглох. Но Флеминг резко прибавил газу и рывком развернул тяжелую машину к ограде. Через плечо он увидел приближающийся свет фар, но останавливаться было уже поздно. Он отжал акселератор до самого металлического пола и держал до тех пор, пока передняя кромка ножа не вгрызлась в проволоку. Проволочные звенья лопались, рвались, гусеницы подминали их. И вот бульдозер оказался внутри разрушенной ограды. Флеминг выключил мотор и, сойдя на землю, стянул с ящика девушку. Тяжелая громада машины затыкала разрыв в ограде, словно пробка, а они с Андромедой стояли в снегу снаружи. Флеминг осторожно подвел ее к краю обрыва и, согнувшись вдвое, перебежал, чтобы укрыться за кустами, заслонявшими верхний конец тропинки, которая вела к причалу. Фары приближающегося грузовика становились все ярче, и из-за кустов было видно, как они осветили бульдозер. Флеминг был слишком ослеплен светом и снегом, чтобы разглядеть грузовик. Он боялся, что это патрульная машина, полная солдат. Затем фары повернулись, снег на мгновение поредел. И Флеминг увидел фургон с радиолокатором, который беспомощно полз вдоль ограды, а его антенна продолжала бесцельно вращаться. Взяв Андре за локоть, Флеминг повел ее вниз с обрыва. За вторым поворотом он включил свой фонарик и замедлил шаги, чтобы Андре могла сама поспевать за ним. Она собрала последние силы и, крепко держась за его руку, не отставала. У нижнего конца тропинки не было охраны, а на причале стояла мертвая тишина. Только волны негромко плескались о сваи. Казалось, тысячи миль отделяли Андре и Флеминга от хаоса, царившего над их головами, и это создавало обманчивое ощущение безопасности. На зиму все маленькие суда вытаскивали на берег и консервировали. На плаву оставалась лишь небольшая моторная шлюпка. Сейчас она терлась и толкалась о край причала. Флемингу и раньше случалось пользоваться ею, когда летом хотелось побыть одному, и он испытывал к ней своеобразную смесь любви и ненависти, какую может питать жокей к норовистой и упрямой старой лошади. Он погрузил Андре в шлюпку, отвязал веревку и пошарил лучом фонарика в поисках заводной ручки. Завести этот мотор было не так легко, как бульдозер. Флеминг крутил ручку, пока по его лицу не побежал пот, смешиваясь со снегом. Он уже потерял надежду на то, что мотор когда-нибудь оживет. Андре скорчилась у борта, а снег все падал на них и таял, и смешивался с водой, плескавшейся у них под ногами. Она ни о чем не спрашивала, пока он, задыхаясь и бормоча проклятия, крутил ржавую рукоятку и лишь время от времени негромко стонала. Флеминг тоже ничего не говорил и крутил, крутил, до тех пор, пока, чихнув несколько раз, мотор не завелся. Флеминг дал ему немного поработать в холостую. Шлюпка вибрировала, а над самой водой раздавались негромкие хлопки глушителя. Затем он включил сцепление, открыл дроссель. Причал сразу же исчез из виду, и они остались одни среди пустынной черноты водного пространства. Флемингу никогда не случалось выходить в море при снегопаде. Море было удивительно спокойно. Вокруг них крутились, опуская снежинки, и таяли, едва коснувшись воды. Пока шлюпка шла в закрытой бухте, казалось, что на воде даже теплее, чем на суше. Перед штурвалом, похожим на рулевое колесо допотопного автомобиля, был укреплен небольшой компас, и Флеминг управлял одной рукой, а другой освещал фонариком картушку. Ему не пришлось долго вспоминать хорошо известный пеленг островка. Знал он и приблизительную поправку на снос течением. Спокойное море позволяло оценить скорость шлюпки, и, справляясь каждые несколько минут с часами, он мог приблизительно подсчитать расстояние. Он так часто плавал здесь прежде, что рассчитывал благополучно подойти к берегу вслепую. Флеминг надеялся, что сможет услышать плеск разбивающейся о скалы волн достаточного расстояния. Он окликнул Андре и попросил ее пройти на нос и смотреть вперед. Но сначала она даже не ответила. Он же не решался ни на минуту оставить штурвал и компас. «Если можешь, пройди вперед», — повторил Флеминг. Он увидел, что Андре начала медленно пробираться к носу. «Теперь уже недолго», — сказал он, чтобы ободрить ее, хотя сам не был в этом уверен. Шлюпка равномерно продвигалась вперед уже 10, 15, 30 минут. Отойдя подальше от берега, они попали в слабую зыбь, и шлюпка стала слегка зарываться носом и покачиваться. Но снег прекратился, и ночь стала чуть менее темной. Флеминг думал о том, не попала ли она на экран какого-нибудь радиолокатора, и о том, что происходит за их спиной в городке, и о том, что их ожидает в непроглядном мраке впереди. У него болели глаза, голова, спина, ныло все тело, и чтобы совсем не расклеиться, он все время думал о том, как болят обожженные руки девушки. Минут через 40 Андре окликнула его. Он сбросил газ и предоставил шлюпке скользить по инерции к чернеющему впереди во мраке острову. Затем повернул штурвал, и они пошли вдоль скалистого берега. Они шли очень медленно, почти ощупью, и вслушивались, не раздастся ли впереди шум бурунов. Так продолжалось до тех пор, пока минут через 10 каменная стена постепенно не отодвинулась в сторону, и не стали слышны мягкие всплески волн, шуршащих по песку. Флеминг подвел шлюпку к берегу и побрел по ледяной воде, неся девушку на руках. Небо заметно посветлело. Возможно, всходила луна. И он узнал эту укромную бухточку, на которую они с Джуди наткнулись в тот давний весенний день, когда отыскали бумаги Бриджера. Это было печальное, но в то же время сладкое воспоминание. Почему-то Флемингу показалось, что здесь он сможет постоять за себя. Он огляделся в поисках какого-нибудь пристанища. Было слишком холодно, чтобы пойти на риск и спать под открытым небом, даже если бы ему удалось уснуть. Флеминг первым вошел в отверстие пещеры и двинулся по коридору, который когда-то исследовал вместе с Джуди. Теперь он не мог держать Андре за руку. Но он продвигался вперед медленно и разговаривал с ней, обернувшись через плечо, чтобы ее подбодрить. «Я чувствую себя Орфеем», — говорил он сам с собой. «Хотя, кажется, я что-то напутал в мифологии. Вроде бы это был Персей». От утомления у Флеминга кружилась голова. А мысли путались, и он дважды неверно выбирал дорогу в темных переходах. Он разыскивал высокий зал, где они тогда обнаружили озерцо, так как помнил, что пол там песчаный, и на нем можно отдохнуть. Однако вскоре он сообразил, что пошел неправильно. Он обернулся, чтобы сказать об этом Андре, и осветил проход сзади. Но ее там не было. В панике он, спотыкаясь, побежал назад, выкликивая ее имя и лихорадочно шарил лучом фонарика по стенам туннеля. Его голос отдавался жутким эхом, и это был единственный звук в пещере, кроме стука его каблуков о камни. У выхода он остановился и снова повернул обратно. Он говорил себе, что его тревога нелепа, так как они прошли по коридору совсем немного. В первый раз он почувствовал злость на девушку, чтобы было совсем уж нелогично. Но ему было не до логики. Он пошел назад по проходу и вдруг заметил больше ответвлений, чем ему запомнилось. Словно играя с ним в какую-то лукавую игру, черные проходы бесшумно множились в темноте. Флеминг сворачивал в них, но каждый раз они оказывались тупиками. И вдруг он увидел, что находится в том самом высоком зале, который не сумел найти в первый раз. Флеминг остановился и снова позвал, медленно скользя лучом фонарика по сторонам. Он не сомневался, что Андре была тут. Ведь она совсем обессилела и не могла уйти в темноте далеко. Он осветил лучом фонарика песчаный пол и увидел ее следы. Они вели к озерцу посреди зала. И там Флеминг остановился, как вкопанный, чувствуя, как по его телу пробежала дрожь ужаса. Последний след виднелся на скользкой поверхности камня у края озерца, а в воде плавала его автомобильная перчатка. И больше ничего. Он так ничего и не нашел. «Ее научили стольким вещам», — подумал он мрачно, — «но не научили плавать». Его охватил приступ невыразимого горя и раскаяния, и еще целый час он упрямо и безнадежно обследовал пещеру, а затем уныло вернулся на берег. Там он забился в щель между двумя скалами и стал ждать рассвета. Уснуть он не боялся. Им владел другой бредовый страх. Он ждал, что из пасти пещеры вот-вот возникнет нечто невообразимое, не поддающееся уничтожению, присланная оттуда и за тысячи миллионов миль, нечто, говорившее с ним впервые в такую же, как эта, темную ночь». Однако ничего так и не появилось. А примерно через час после рассвета из-за мыска вышел военный катер. Флеминг не пошевельнулся, даже когда катер подошел к берегу, и команда увидела, что он широко открытыми глазами смотрит на вечно меняющийся лик океана.